вы найдете все ту же заповедь «Не укради». Волантен собрался было встать. У него затекло все тело, и уйти потише. В первый раз за всю жизнь он сморозил такую глупость. Но Высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец, тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях. «А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову». И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил: «Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело». От того, что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся. Его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха? «Да», — все так же тихо сказал Высокий. «Да, я Фламбо», — помолчал и прибавил. «Ну, отдадите вы крест». «Нет», — сказал Браун, и односложное это слово странно прозвенело в тишине. И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо. «Не отдадите», — сказал он, — «еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк! А знаете почему? Потому что он у меня в кармане». Маленький сельский священник повернул к нему лицо. Даже в сумерках было видно, как он растерян, и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный: «Вы уверены?» Фламбо взвыл от восторга. «Ну, с вами театра не надо!» — закричал он. «Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня камушки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием». «Да», — сказал отец Браун, и все так же странно, несмело пригладил волосы. «Я о нем слышал». Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом. «Кто? Вы?» — спросил он. «От кого же это вы могли слышать?» «Я не вправе назвать вам его имя», — просто сказал Браун. «Понимаете, он каялся. Он жил этим лет 20, подменял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу». «Заподозрили?» — повторил преступник. «Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?» «Ну да», — виновато сказал Браун. «Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано. Это от наручников». «А черт!» — заорал Фламбо. «Вы-то откуда знаете про наручники?» «От прихожан», — ответил Браун, кротко поднимая брови. «Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил, и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов, я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова и настоящий отослал». «Отослали?» — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой. «Да, отослал», — спокойно продолжал священник. «Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставлял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги.